Алло? Таня? Таня, это не Горшков. Мы проверили по почерку и отпечаткам пальцев. Вот так. Ясно. Значит, не он. Угу. Тогда кто же это еще может быть? Да, кстати, знаешь, кто у нас оказался самым эрудированным и разгадал загадку? Пупсик в рыбке. Интересно. Самая умная у нас, оказывается, наша Ирочка. Увидела эти фотографии с рыбками и человечками во рту. И так спокойно говорит. Это же Босх. Знаешь, мы даже не поняли, кто это. Художник Иероним Босх. Рыба, пожирающая человека, это один из его любимых образов. Mm-hmm. Вот-вот. И символ этот, пояснила Ирина. Все, что доставляет человеку удовольствие в земной жизни, будет терзать его после смерти. Ну, как это Ирина-то догадалась? Она у нас вообще девушка образованная, Настенька. И к тому же, как оказалось, ей недавно сосед подарил альбом с иллюстрациями этого самого Босха. Сосед, говоришь, подарил? Этот самый пенсионер, как его, Котофеевич? Андрей Тимофеевич. Ну, он у вас прям как исповедник, в курсе всех дел. Интересно, а альбом этот он подарил Ирине до телемоста или после? Не знаю. Я как-то не придала этому значения. Ты знаешь, если бы Колобок был не в больнице, он бы мне шею намылил. А Юра Коротков сказал, что надо собирать всю информацию, а вдруг пригодится. А ты подумай, Танюш, может, кто-то еще подойдет на роль шутника? Если только Шувалов. Шувалов? Кто такой? Да этот тип, пожалуй, похуже сексуального психопата Горшкова. Это личность неординарная. Виктор Петрович Шувалов, крупный ученый и известный художник. Его подозревали в причастности к наркобизнесу, которым занималась его первая жена. Она вместе с дочерью погибла в автокатастрофе. А при организации засады случайно погиб ни в чем не повинный его сынишка. Да, по вине милиционеров. И тогда, 4 года назад, он мне сказал: «У меня отняли все и сразу. Смерть жены и дочери — это судьба. Но смерть моего сына на вашей совести. Бог все видит. И он так этого не оставит. Надо только уметь ждать. И я дождусь. Может быть, это он? Во всяком случае, у него есть мотив. И он любил картины Босха». Ну что ж, мы по своим каналам проверим его, наружку организуем. Я тебе перезвоню. Ты чего в потемках, полно? А где весь народ? Краткова теща умерла. Коля с ним поехал. Остальные на задании. Должен же кто-то в лавке остаться. Настя Павловна, я тут начал работать по Шувалову. И знаешь, что интересно? Уймись, Сережа. Что? Я говорю, это не Шувалов. Почему? Ты только послушай, что мой человек рассказал. Нет, это ты меня послушай. На, прочти. Что это? Ну, слова явно не английские. Буквы, по-моему, латинские. Это по-итальянски. Коместа кара, сеньора. Как дела, дорогая сеньора? Ё-моё! При чем тут итальянский? Я что-то не пойму. Что это за записка? А это, Сережа, 4-й труп. Час назад нашли, так что ни Горшков, ни Шувалов никакого отношения к этому не имеют. Вот те раз. Почему ж по-итальянски-то? Что это за выпендрёж? Да потому, Сережа, что я хорошо знаю итальянский. И я имела глупость сказать об этом в той телепередаче. И все это делается не против Татьяны, это против меня. Это против меня. Ни хрена себе. А ты-то что ему сделала? Что он к тебе прицепился? И вообще, кто он такой? Не знаю. Итак, что мы имеем, Настя? Имеем 4 трупа. И чтобы не иметь 5-го, надо больше работать. Так? Так. 4 жертвы совершенно очевидно дело рук одного и того же убийцы. Но 4-я все равно из этого ряда выпадает. Это почему же? Одинокая старуха, живущая уже много лет в обществе 4 кошек, дряхлая, беспомощная. Тот же деклассированный элемент, что и прежние жертвы. Записка и традиционная рыбка с пупсиком. Угу. А почему денег на похороны не оставил? Пожадничал? Или деньги закончились? Да, что-то он начал изменять себе. Впрочем, давай рассуждать. У Надьки-танцорки были друзья, которые ее похоронят. И была собственность. Бомжу деньги оставил. Сторожу тоже. Так почему нищей старухи не оставил? Что-то здесь не так. Слушай, пусть наши ребятки, пожалуй, поговорят с соседями, пораспрашивают. Иду, сейчас открою. Ой, господи. Здравствуйте, Анна Захаровна. Я из милиции. Можно мне войти? Проходи. А какой же у милиции к нам интерес? Внуки? Зятек любимый не на те деньги живет. Да говори, не стесняйся. Я уж давно ко всему готова. Газеты читаю, телевизор смотрю. Ну и что в телевизоре говорят? Говорят, что на честные деньги такой дом, как у нас, не построить. Тебя-то как зовут, а? Сергеем. Вообще-то я старший лейтенант милиции Зарубин Сергей Кузьмич. Так с какой же печалью ты ко мне пожаловал, Сергей Кузьмич? Вы помните Серафиму Антоновну Фирсову? Симу-то? Ну, а как же. Столько лет в одном доме прожили. Давно, правда, это было. А что с ней? Умерла. Господи, вон она как. Ну что же, пора, как говорится, чай не девочка уже. Она была меня на 3 года старше. На... Ну ладно, Сима умерла. А милиции-то какой к ней интерес? Так вот какое дело. Она не сама умерла, ее убили. Понятно. Допрыгала Симочка. 100 раз ее предупреждала. И что? Все забрали. А что все? Я знаю, там деньги, побрякушки. Что там у нее еще было, я не знаю в точности. Да какие деньги, Анна Захаровна, что вы? Она же совсем нищая была, еле-еле концы с концами сводила. Это с чего ж ты такое удумал, а? Так по всему видно. И соседи говорят. А ты не верь? Не верь! Ха, мало ли что люди говорят. Что они знают? Сима, она... Богатая была, только жадная до безумия. Знаешь, что она родного сына из дома выгнала? Да, знаю, мне сказали, из-за пьянства. Он к ее деньгам руку протянул. А откуда же у нее деньги, Анна Захаровна? Да Ксимка же из купеческого рода. После революции ее отец всю свою собственность в ювелирные изделия обернул и спрятал. Там денег, немерено. По ночам свои сокровища достает и рассматривает. Она даже сыну про наследство не говорила. Боялась, что язык распустит, и дружки квартиру обчистят. По всей квартире тайников наделала и цацки попрятала. А почему соседи говорят, что Серафима Антоновна вас не взлюбила? Вы уж извините за прямоту. А с чего ж ей меня-то любить? Я-то знала про наследство, вот и пилила ее каждый день, чтобы не маялась в нищете, а жила бы по-человечески. А одна ведь как перст осталась. Сын умер, внуков не народил. Ну и кому все это богатство-то? А потом... Потом она меня сторониться стала. Как вы думаете, кроме вас, кто-нибудь еще мог знать, что у Фирсовой есть деньги? Да, конечно. Она ведь поначалу не скрывала, что богатая. Это уж потом в маразм впала. Наверное, кто-нибудь еще и помнил о том, что старуха на самом деле богатая. Ну, ты, Сергей Кузьмич, что, все вопросы задал? Вроде все. Тогда знаешь что, давай чай пить. И обед у меня готов, только разогреть. А? Ты как? Да, пожалуй. Только можно я сначала позвоню на службу? Так звони. Юр, ты хотел меня видеть? А что происходит, подруга? Неужели ты так сильно испугалась? Я понимаю. Тебе не хочется думать, что это все против тебя. Но кого в этой жизни интересует, от чего тебе страшно и чего тебе хочется? Никого. И пока я начальник, а в том числе и твой, меня интересует, чтобы работа, которой занимается мой отдел, выполнялась добросовестно и результативно. Понимаю. Ты, дорогая, очень сильно захотела, чтобы шутник противостоял образцовой, а не тебе. Что это к ней он приближается с каждым новым трупом, а не к тебе. Ты перестала быть сыщиком и стала подтасовывать факты. А мальчики просто пошли у тебя на поводу, так ведь? Так. Так, ты прав. Тогда иди и начинай нормально работать. Ну и сделай же, наконец, то, что я тебе давно советовал. Ну, перебери всех своих клиентов, составь план их отработки, передай все материалы психологам. Пусть подумают над психологическим портретом преступника. Но почему? Почему до сих пор это не сделано? Я звонил вам, Александр Ильич. Да-да, проходите, проходите, не стесняйтесь. Здесь у меня и приемная, и кабинет, все вместе. Мы живем вдвоем с мамой, и у нас тут своих 4 кошки. Сейчас мы посмотрим ваших кошечек, да. Так, так, вылезайте-ка, пушистики. Нет, нет, ну что вы, по одной, пожалуйста. Может быть, они больны. Тогда я сначала оставлю их у себя, подлечу, приведу в порядок, а потом подумаю, кому их пристроить. А, ну хорошо. Тогда начнем вот с этого. Ах ты какой красавец! А, ну-ка, иди ко мне. Ага, ага. Так, а мы с тобой знакомы, дружок. Это твое рваненькое ушко. Я тебе сам и зашивал. Простите, а откуда у вас этот кот? Это кот бабки Серафимы. Я его отлично помню. А как он к вам попал? И остальные кошки тоже? Да, от Серафимы Антоновны. Тут вы не ошиблись. Видите ли, Саша, Серафима Антоновна умерла. И я по-соседски, мы в одном доме живем, пытаюсь пристроить ее кошек. А что, вы знали Фирсову? Она часто вас навещала? Да. Да, частенько. Она бедная совсем. Я с нее денег не брал. А она над своими кошками тряслась. Ведь одинокая. У нее, кроме этих кошек, никого и нет. Вот и ходила ко мне по всякому поводу. Так, давай теперь посмотрим зубки. Так, лапки очень-очень хорошо, да. Шерстка, шерсточка чистенькая, замечательная, да. Все причитала, что если с ними какая-нибудь серьезная болезнь приключится, тогда на лекарства тратиться придется, на операцию, а у нее денег нет. Вот смешная. Почему? Да денег, говорят, у нее навалом, да. А все из себя бедную строила. Не знаю, может быть, это сплетня. Ну, я-то вообще со стариков денег никогда не беру. У них кошки одна радость. Так, рыжий бандит, а ну, ну-ка, что с тобой? С тобой все... Так. Ага. Ну, с тобой тоже все в порядке, замечательно, да? Следующий, пожалуйста. А вы по образованию ветеринар? Я-то... Я по образованию никто. Школа, потом армия. А как же кошки? Вас на выставке в Сокольниках рекомендовали как самого лучшего и известного специалиста. Я думал, вы специально и учились. Ага. Кошачьему делу? Я ему всю жизнь учился. Со школы. Но не в институтах, а на практике. Книжки, конечно, читал. Иди ко мне, мой хорошенький. Ну-ка. Давай ушки тебе посмотрим. Молодец ты мой. Ой, ты мой молодец. Клубные меня не признают. Я ведь чистотой породы не увлекаюсь. А ну, иди ко мне. Ну, ты мой хороший. Ну-ка. Коготочки, ну-ка, лапки. Ну, замечательные глазки. Глазки почище. Да. Так. Я просто люблю всех кошек, независимо от степени их породности. И бездомных в том числе. Идите ко мне, мои маленькие, ну-то, хорошенькие мои. Да. Ну, значит, я могу рассчитывать на вашу помощь? Да. Оставляйте у меня, а потом подумаю, кому их пристраивать дальше. Привет, Настюха. Заходи. Если б ты знала, как я рад тебя видеть. Володь, я по делу. Ты уж извини. Да черт с ним, что по делу, а не по любви. Все равно я по тебе ужасно соскучился. Володь, я вот справку привезла. Справку ты оставь, я прочту. А пока рассказывай своими словами. Я диктофон включу. Не возражаешь? Угу. Ты же видишь, что у меня с руками трясутся так, что ручку держать не могу. После ранения? Руки-то, да, после ранения. И руки дрожат, и голова трясется, и я в свои 45 выгляжу на все 115. Да. Но знаешь, чем хороша наука психология? Тем, что помогает понять людей. Тем, что прежде всего помогает понять самого себя и избавиться от собственных комплексов. Принять ситуацию, так сказать, такой, какая она есть. Конечно, мне бы хотелось быть красивым, молодым офицером, сделать успешную карьеру в нашем сыщицком деле, дослужиться до полковника, быть счастливым мужем и отцом двух детей. А что я имею? Старый больной инвалид, которого выгнали из органов по состоянию здоровья в звании майора. Вдовец, потерявший жену и одного ребенка и чуть не лишившийся дочери. Все. Все сложилось не так, а я продолжаю жить нормальной жизнью. Работаю и, между прочим, хорошо зарабатываю. Считаюсь знающим психоаналитиком и воспитываю дочь. И самое удивительное, я продолжаю нравиться женщинам. Ты представляешь? Ладно, Стюх, все это базарный треп, давай оделим. Я включаю диктофон. Все началось с телемоста. Татьяну Образцову, ну, ты знаешь, она писательница, пишет под псевдонимом Томилина. И меня уговорили принять участие в дискуссии о необычных женских профессиях. Алло, Каменская. Да, диктуй, записываю. Н, О, Н, пропуск, Се. Господи, что за бред? Ладно, пишу. Угу. Записала. Что получилось? А получилось... Non credo caro mio. Юра, здесь написано... Не кажется ли тебе, моя дорогая, что пришло время признать мое превосходство? Откуда это? От пятого трупа. Понятно. Да, я уже все рассказала Володе. Теперь он тоже будет думать. Хорошо, до встречи. Так вот, Настя Павловна, во время наведения справок о пятой покойнице выплыл один любопытный факт. Светлана Ястребова на протяжении полугода лечилась в психиатрической клинике в связи с суицидальными попытками. И врач сказал, что усилиями медиков в процессе лечения у нее была блокирована способность причинить себе вред, а тем более лишить себя жизни. Но сама установка на то, чтобы не жить, так и не подверглась коррекции. Иными словами, жить она не хочет, а умереть не может. Правильно поняла. А знаешь, почему она жить не хотела? И почему же? А потому что отдыхала госпожа Ястребова в Испании. Там она заигралась, по-видимому, с каким-то неизвестным мужиком. А ребеночек тем временем утонул. Трагедия эта произошла на глазах у большого числа людей. И случилось это в Испании. И что это означает? А то, что наш шутник знал про беду Ястребовой, потому что был там, где эта беда случилась. Он знал, как с ней разговаривать и о чем, и знал, что ей жить не хочется. Ну вот и предложил свою помощь. Оставил для нас рыбку с пупсиком и записку. Но денег на похороны и на этот раз не оказалось. Ястребова ведь была замужем за состоятельным бизнесменом. Да, крепкий нам достался орешек. Пока зубы не обломаешь, не разгрызешь. Ты знаешь, я тут размышляла по поводу Босха и нашла одну видеокассету. На коробке репродукция его картины «Глаз Господа Бога» наблюдается совершением семи смертных грехов. Фильм так и называется «Семь». Думаешь, это мотивы убийств? Неужели мы нарвались на такого психа? Ну, давай прикинем. Старостенко, вероятно, похотливость. Лишай, похоже, чревоугодие. Казарян, речь идет о гордыне. Серафима Антоновна, драгоценности нашли, а жила в нищете. Стало быть, грех алчности. Остается ленность, гнев и зависть. А что? Может, это подсказка? Семь грехов. А что в финале фильма? В фильме последней жертвой маньяка стал он сам. Ну, это кино. В жизни, как ты понимаешь, все по-другому. И никаких зацепок. И никакой ясности. Что делать-то будем? Ума не приложу. Ничего путного в голову не приходит. Алло, Каменская. Настя. Да. Как идет расследование? Ой, Танюш, ни шатка, ни валка. А если честно, то никак. Настюш, тут у нас Иришка проводит независимое домашнее расследование. Звоню под ее нажимом. У нее появилась идея фикс насчет нашего любознательного соседа. Речь об Андрее Тимофеевиче Котофеевиче? Ну да. Ириша находит его поведение несколько странным. Нос всюду сует, свои услуги навязывает. В квартире у него все двери комнат на замках. О себе ничего никогда не рассказывает. Про все у нас поспрашивает. Альбом Босха подарил. Да, сразу же после телемоста. И еще она обратила внимание, что через каждое слово он повторяет «дорогая». Ну, как в записках. Угу. Я, конечно, понимаю, что это не повод подозревать человека, но ты уж успокой мою родственницу, Настенька. Ну что... Гордеев обычно говорит, что в нашем деле любая информация сгодится, и чем больше, тем лучше. А кто он, ваш сосед? Вы-то ведь ничего о нем не знаете? Ничего. Вдовец, пенсионер. Да. Не густо. Ну вот мы и уравновесим наши знания. Хотя бы фамилию будете знать. Так что успокой Иринку. Все разузнаем. Спасибо тебе, Настенька. Полна! Ну и темпы у этого психа. Не успели прийти в себя, а уже новенький трупик готов. Как, уже? Ага, уже. Труп он нам устроил тут, неподалеку. Рядом записочка. Я для тебя и текстик переписал. Вот, почитай. Ты умна и проницательна, это бесспорно. Мне нравится иметь с тобой дело, дорогая. В следующий раз я подойду к тебе еще ближе. И как тебе это нравится? Мне это совсем не нравится. Кто на этот раз? Даун. Кто? Парень с болезнью Дауна. 26 лет. Жил с хронически больной матерью. Кстати, она спокойно восприняла его смерть. Почему? Она что, сумасшедшая? Да нет, у нее хроническое заболевание сердца, почек и еще чего-то. Понимаешь, просто люди с болезнью Дауна долго не живут. И 26 лет — это очень много для них. Мать к этому была готова. Она, по-моему, даже испытала какое-то облегчение. Да. Ей облегчение, нам мучение. Поеду-ка я, Сережа, к Ларцеву. Посмотрим, что нам скажет авторитетный психоаналитик. Ну, что тебе сказать, Настасья? Случай тяжелый, но могу тебя обрадовать. Это не патология. Он совершенно нормален. Мозги у него набекрень, это очевидно. Мышление весьма своеобразное. Но психических заболеваний, насколько я могу судить, там нет. И, кстати сказать, готовиться к изменениям тебе не нужно. Что ты хочешь этим сказать? Только то, что сказал. Ты же мне в прошлый раз говорила, что собираешься стать 7-й жертвой этого придурка. Говорила? Говорила. Вот и успокойся. Он не собирается тебя убивать. У него и в мыслях этого не было. Он гораздо умнее, хитрее и тоньше. Кто стал 6-й жертвой? Юноша с болезнью Дауна. Так. Теперь давай посмотрим, что мы имеем. Угу. Первая жертва. Надежда Старостенко. Никому не нужное, спившееся существо. Вторая жертва. Геннадий Лукин, бомж по кличке Лишай, ранее неоднократно судим, больной, одинокий и опять же никому не нужный. Третья жертва. Валентин Казарян, обнищавший бывший мент, живущий на нищенскую зарплату сторожа и опять-таки никому не нужный. Дальше пойдем. Четвертая жертва. Серафима Фирсова. 88 лет, старая, больная и снова никому не нужная. Пятая. Несчастная молодая женщина, мечтающая только о том, чтобы умереть. И, наконец, шестая жертва. Неизлечимо больной от рождения юноша, который даже не понимает кошмара своего существования. И от его смерти матери, глядя правде в глаза, одно облегчение. Вот, видишь, все одно к одному. А как же быть с грехами? Похоть, чревоугодие, гордыня, алчность. Эти грехи он отработал, правда, не все. Да при чем тут грехи? Забудь ты о них. Ты мне поставила задачу нарисовать психологический портрет человека, который совершил 6 убийств. Для этого нужно понимать, на кого он поднимает руку. На тех, кто грешит. Послушай. Не ты ли мне всегда твердила, что если хоть одно явление не укладывается в схему, то причина не в том, что явление неправильное, а в том, что схема неверна. Человек с болезнью Дауна не может согрешить по определению, потому что не понимает и не может понять, что такое хорошо и что такое плохо. Раз среди жертв есть такой человек, значит, не в грехах дело. Тогда в чем? В смерти, Настенька, в смерти. Общее у этих людей не их грехи, а тот единственный факт, что они умерли и будут похоронены достойным образом, а не брошены в моргах невостребованными. Твой шутник зациклен на проблеме смерти. И в своих преступлениях он рассматривает ее с разных сторон. Как это? Своими убийствами он предъявляет нам образцы ситуаций, связанных с уходом человека из жизни. Ну зачем? Зачем он это делает? В том фильме про убийство за грехи, который ты мне принесла, есть фраза. Если ты хочешь, чтобы люди тебя услышали, недостаточно просто похлопать по плечу. Нужно стучать кувалдой. И что же эти люди должны услышать? Пока не знаю. Но в любом случае, он пытается нам всем растолковать некую идею, ну, таким вот страшным способом. Я не понимаю, почему он это делает. Ну, не понимаю. Наметить себе 7 убийств, чтобы кому-то что-то доказать. На 5-й жертве в записке было сказано, что он собирается убить еще 2. Да, 6-я уже есть. Значит, будет еще и седьмая, и на этом все закончится. Что закончится? Все. Или ты его поймаешь, или нет. После седьмой жертвы он никого убивать не будет. Я понимаю. И после этого ты мне говоришь, что он нормальный? Абсолютно нормальный, Настюша. Все же очевидно. Он хочет, чтобы его поймали. Он посылает тебе подсказки. И он хочет, чтобы сделал это не кто-нибудь, а именно ты. Или ты, или никто. Итак, что мы имеем, Настя? Имеем 6 ситуаций, оправдывающих преждевременную смерть. Умереть, потому что все лучшее осталось позади. Ты знаешь, мне кажется, седьмой жертвой должен стать инвалид. Ну, не по психическому заболеванию, а по соматическому. И раз это замыкается на тебе, значит, ты должна их знать. Так выходит? Выходит. Это могут быть Терехины. Помнишь, мать выбросила детей из окна, потому что их отец ставил над ними медицинские опыты? Да, был громкий процесс. Ты расследовал это дело. Об этом писали многие газеты. 4 несчастных детей разбились, но остались живы. Они все инвалиды. И кто из них может стать жертвой? Или все 4? Тогда надо будет организовать круглосуточную охрану семьи Терехиных. И... будем ждать. Привет, Настя Павловна. Привет. Докладываем. С соседом Образцовой мы проехали мимо станции. Как так? Отпечаточки аккуратненько так сравнили. Пальчики на рыбках не его. Не его. И вообще, Андрей Тимофеевич Казаков, уважаемый человек, крупный ученый в области стратегических вооружений. Знающие его люди говорят, что у Казакова есть пунктик – секретность. Он же в оборонке трудился. Вот таким и остался засекреченным. Казаков. Казаков. Сережа, а ты кошек-то Серафиминых кому отдал? Как фамилия того филинолога? Мне кажется... Какой филинолог? А, Кошадник это? А, Александр Ильич Казаков. Да мало ли, в Москве Казаков. Почти как Иванов. Александр Ильич. Сережа, быстро найди Казакова Илью Андреевича. Срочно, Сережа. Год рождения, ну, примерно начало 50-х. Больше о нем нам ничего не известно, кроме того, что у него должен быть... отец Андрей Тимофеевич и сын Александр Ильич. Только очень аккуратно. И фотографию добудь. Понял, сделаем. Давай. Вот, прямо из паспортного стола. Казаков Илья Андреевич, как заказывали? Угу. Так, форма номер 1 заполняется собственноручно. Смотри. Смотри, вот она. Вот она, характерная буква «Д». А вот и горбатая запятая. Так вот он какой наш шутник. Вот теперь все сходится, Сережа. И о Серафиме он мог знать, раз встречался с сыном. А отец мог ему рассказать и о нас, когда мы с Татьяной готовились к телемосту. Может быть, он и не поклонник живописи, зато отец поклонник Босха. И он, естественно, перенял и некоторые его привычки, например, обращение «дорогая». Он мог даже познакомиться у сына с Фирсовой, поэтому она и впустила его в свою квартиру. Вот почему он выбрал меня. А вот этот вопрос хорошо бы тебе задать ему лично. Сереж, значит так. Если это он, и мы его все-таки вычислили, давай организуем наружное наблюдение за Казаковым Ильей Андреевичем. И посмотри-ка периодику дискуссий на темы захоронений, суицидов и тому подобное. Сделаю в лучшем виде, полна. Это наш последний шанс. Кому он нанесет удар? Правильно ли я рассчитала? Жертва должна быть инвалидом. У меня это только Терехина. Это было единственное дело, которое оказалось публично связано с моим именем. Больше моя фамилия не мелькала в прессе никогда. Сережа? Вот! Все, что смог. Ого! Это только 32 издания. Завтра принесу еще. Посмотри, там есть фамилия Казаков? Сейчас посмотрим. Так. Есть! Казаков и А. На какую тему он выступал? Так, сейчас. Вот. Он числится как автор двух писем по проблемам эвтаназии. Значит, это он. Илья Андреевич. Все, Сережа, отбой. Завтра можешь никуда не ездить. Так, значит, это он? Это должен быть он. В общем, либо мы поймаем Илью Андреевича, либо мы шутника не поймаем никогда. Вот так карта легла. Так чего сидеть? Адрес есть? Есть. Его наружники пасут. Ждем, когда он за седьмое убийство возьмется. Алло, Каменская? Едем. Коротков звонил. Наружники сообщили, что Казаков двигается в сторону Сокольников. А это значит, Терехины. А это значит, что мы нашли шутника. Здравствуйте, Илья Андреевич. У меня к вам только один вопрос. Почему я? Почему вы выбрали именно меня? И больше вас ничего не интересует? Вы использовали меня как марионетку, чтобы добиться своей цели. Почему меня? Ну, вообще-то случайно. От отца я узнал о телемосте. Он вас расхваливал, восхищался вами, соседкой, которая работает следователем и пишет книжки. Я сразу выделил вас. Изящная, со сдержанной улыбкой, с длинными нервными пальцами и бездонными светлыми глазами. Вы удивительно похожи на мою покойную маму. Ваши комплименты мне не нужны. Я хочу понять, какова была ваша цель, ради чего вы затеяли весь этот кошмар. Не лукавьте, Анастасия Павловна. Вы отлично понимаете, ради чего. Иначе вы не нашли бы меня. Я хотел докричаться до вас всех. Я хотел, чтобы все задумались о своей смерти, о том, чтобы облегчить ее, сделать ее достойной. Хотите сказать, что человек должен иметь право и возможность избежать страданий, связанных с физической и душевной болью? Верно. Вы поняли меня абсолютно правильно. Государство обязано предоставить людям право уйти из жизни в любой момент по собственному желанию. Не упекать в психушку тех, кто неудачно попытался покончить с собой, а разрешить врачам делать специальные уколы тем, кто уже не в состоянии самостоятельно решить свою судьбу. Обеспечить достойные похороны даже самым ничтожным и бездомным. Я хотел, чтобы вы все задумались и вникли в науку умирания. Может быть, смерть — это не конец, но может быть и нет. Как знать? А вдруг смерть — это не точка, а только запятая? Я слишком давно имел дело с физикой и техникой, и как ученый могу заявить вам, что объяснение этому явлению, что есть смерть, нет. А почему вы решили, что человек не должен страдать? Кто вам это сказал? Ну, это ж естественно. Конечно, если человек живет неправильно, грешит, тогда пусть страдает. Но когда человек живет достойно и честно, то почему он должен страдать? За что? Если следовать вашей логике, то страдание — это плата за недостойную жизнь, а легкая и приятная смерть — награда за жизнь достойную. У жизни есть только одна цена — смерть. Тот, кто имеет счастье родиться, будет иметь несчастье умереть. Что дальше? А страдание — это плата за удовольствие. Смерть за жизнь, страдание за счастье. Есть люди, которые были счастливы всего 3 минуты за всю жизнь, а судьба обрушивает на них бесконечные страдания. Разве это справедливая плата? Все зависит от индивидуального восприятия. В жизни человека есть огромное число событий и вещей, которые могут сделать его счастливым. Но не все умеют ценить это. Они не умеют наслаждаться вкусом воздуха после грозы. Они не умеют слышать прекрасную музыку, не умеют радоваться чужому счастью. Но это уже их проблема. Но нас всегда учили, что если будешь жить честно, достойно, не нарушать закон, трудиться, то все будет хорошо, то ты будешь счастлив. Да кто вам сказал, Илья Андреевич, что в жизни все должно быть хорошо? Что должно быть только одно сплошное счастье и удовольствие? Ну, нас так воспитывали! Я видела больше горя, страданий и слез, чем вы. И это заставило меня понять, что жизнь устроена не так, как нас с вами учили в школе. А как же она тогда, по-вашему, устроена? В жизни вообще гораздо больше плохого, чем хорошего. Она так устроена, понимаете? Таково мироздание. Неприятности — это нормально, и страдания — это нормально. А вот все хорошее нужно уметь видеть, ценить и радоваться этому, сколько хватит сил. Потому что завтра может начаться черная полоса. Хорошего меньше, плохого больше. Так устроен мир, Илья Андреевич. Значит, этот мир устроен неправильно? Может быть. Может быть. Но уж он таков, каков есть. И сделать с этим ничего нельзя. И вы не можете навязывать свое мироощущение, потому что это только ваше восприятие мира. Ваша вина бесспорна. Я в вас не ошибся. Я был уверен, что приму смерть от достойного противника. Я устроил вам испытание на интеллект и характер. И если вы сумели меня поймать, значит, я приму смерть из достойных рук. Меня расстреляют в точно известный мне момент, и я смогу собраться, и я смогу приготовиться к тому, чтобы умереть правильно. Все условия достойной смерти будут соблюдены. А вот здесь вы ошибаетесь. А что? Разве мне грозит психушка? Меня могут признать невменяемым? Нет, успокойтесь. Психушка вам не грозит. Хотя, как знать, ничего гарантировать не могу. Но мне не хотелось бы такого исхода. Я понимаю. Вам нужен громкий процесс, который войдет в учебники. Вам нужна возможность выступить на суде и высказать все то, что вы сказали мне. Что еще вам нужно? Мне нужен смертный приговор. Хотите своевременной и легкой смерти? Пока вы еще ничем страшным не заболели, пока не стали слабым и беспомощным. А не слишком ли многого вы хотите, Илья Андреевич? Вы прожили яркую жизнь, вы стали ученым, вы насладились признанием и уважением. Вы любили женщин, были любимы ими, вы были хорошо обеспечены материально и ездили отдыхать за границу. Вы вкусили радости жизни, а теперь вы хотите скрыться от кредиторов, не заплатив за это? Я прошу смертного приговора. Вынуждена вас огорчить, Илья Андреевич. В нашей стране введен мораторий на смертную казнь. Вы этого не знали? Но смертные приговоры все же выносятся. Да, смертные приговоры выносятся, но не исполняются. У вас хорошая перспектива. Пожизненное заключение. А это обеспечит вам такой масштаб страданий, что вы за все расплатитесь сполна. Легкой смерти вам не видать. Вы злорадствуете. Отнюдь. Я просто радуюсь. Безо всякого зла. Тому, что на этот раз гармония мироздания не нарушится.